Дорогие радиослушатели, мы заканчиваем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания». В ведической литературе содержится множество описаний прасада и его воздействия на человека. Господь Чайтанья, воплощение Верховного Господа, явившийся в Индии 500 лет тому назад, так говорил о прасаде. Каждому доводилось прежде пробовать эти материальные блюда. Однако сейчас они приобрели необыкновенный вкус и удивительный аромат. Даже их аромат, не говоря уже о вкусе, прельщает ум и заставляет человека забывать о всех прочих лакомствах, потому что духовный нектар с губ Кришны коснулся этой обычной пищи, и ей передались все его духовные качества. Если человек принимает только пищу, предложенную Господу Кришне, то это вегетарианство высшего порядка. В конце концов, многие животные, в частности, голуби и обезьяны, тоже не едят мяса. Так что вегетарианство само по себе еще не является большим достижением. В Ведах говорится, что цель человеческой жизни – восстановление изначальной связи души с Богом. И прасад очень способствует этому. Понимание высшей цели вегетарианства – определяет прежде всего выбор продуктов, которые мы собираемся предложить Кришне. В Бхагавадгите Господь говорит, что пищу можно подразделить на три категории в зависимости от гун материальной природы, благости, страсти и невежества, к которым она относится. Молочные продукты, злаки, сахар, овощи, фрукты и орехи – это пища, относящаяся к гуне благости, и ее можно предлагать Кришне. Как правило, пищу, относящуюся к гунам страсти и невежества, не предлагают Кришне, который сам говорит в Бхагавадгите, что такая пища вызывает страдания, несчастья и болезни, и что она безвкусная, разложившаяся и дурно пахнущая. Как нетрудно догадаться, мясо, рыба и яйца – это пища, относящаяся к низшим гунам материальной природы, так же, как и чеснок, лук и грибы. Их не следует предлагать Кришне. Кофе и чай, содержащие кофеин, представляют собой наркотические средства, и их также нельзя предлагать Кришне. Взамен можно собирать или покупать травы и заваривать чай из них. Покупая продукты, следует помнить, что мясо, рыба и яйца могут входить в состав других продуктов, поэтому необходимо внимательно изучать этикетки и в сомнительных случаях спрашивать продавца или обращаться на фабрику. Например, некоторые сорта кисломолочных продуктов и сметаны содержат желатин, который делается из рогов, копыт и костей, забитых на бойне животных. Необходимо также убедиться, что сыр, который вы покупаете, не содержит сычуга, фермента, извлекаемого из тканей телячьего желудка. Следует также избегать пищи, в особенности из злаков, которые приготовили люди, не являющиеся преданными Господа Кришны. Тонкие законы природы таковы, что сознание повара воздействует на пищу не только на физическом уровне, но и на тонком. Такая пища становится проводником неуловимого воздействия на наше сознание. Другой пример, иллюстрирующий этот принцип, картина, которая является не просто набором мазков на холсте, но выражает также настроение художника, передающееся разглядывающему ее человеку. Подобно этому, если мы едим пищу, приготовленную людьми, не имеющими духовного сознания, например, работниками какой-либо фабрики, мы, безусловно, поглощаем определенную дозу их материалистического сознания. Кроме того, насколько возможно, мы должны употреблять только свежие натуральные продукты. При приготовлении пищи необычайно важно соблюдать чистоту, поскольку чистоплотность и праведность – родные сестры. Кришне нельзя предлагать ничего нечистого, так что старайтесь содержать кухню в чистоте. Прежде чем начать готовить, обязательно вымойте руки. Готовя пищу, не пробуйте ее. Приготовление – это часть медитативного процесса, ведь вы готовите пищу не просто для себя, но для того, чтобы доставить удовольствие Кришне, который должен быть первым, кто попробует ее и насладится ею. Если вы готовите по испытанным рецептам, у вас все получится. Закончив приготовление еды, вы можете предлагать ее Кришне. Хорошо иметь тарелку и прочие столовые принадлежности, предназначенные исключительно для Кришны. В идеале этот столовый прибор должен быть новым, и никто другой никогда не должен им пользоваться. Когда еда готова, можно положить на эту особую тарелку понемногу от каждого блюда. Самый простой способ предложения – просто сказать: «Мой дорогой Господь Кришна, пожалуйста, прими эту пищу». Нужно помнить, что истинная цель всего этого – выразить нашу преданность и благодарность Господу. Поэтому старайтесь вложить в приготовление пищи для Кришны всю вашу любовь к Нему, и Он примет ваше подношение. Бог самодостаточен. Ему ничего не нужно. Так что это подношение – способ выражения нашей любви к Нему и благодарности. Предложив Кришне еду, нужно в течение нескольких минут повторять мантру «Хари Кришна». «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Раму, Хари Раму, Раму Раму, Хари Хари». Затем «Прасад», что буквально означает «милость Господа», можно подавать на стол. Вся приготовленная пища считается теперь предложенной Кришне. Но та, что непосредственно находилась на тарелке Кришны, особенно почитается и называется Махапрасад. Каждый должен, кроме всего остального, получить хотя бы чуть-чуть Махапрасада. Попытайтесь оценить духовные качества прасада и помните, что он освобождает нас от воздействия кармы. Но прежде всего наслаждайтесь им. Со временем вы, возможно, захотите предлагать Господу еду по всем правилам, установленным в движении Хари Кришны, для тех, кто практикует сознание Кришны у себя дома. Для этого вам необходимо устроить простой алтарь с изображениями Господа Кришны, Господа Чайтани и Шрилы Прабхупады,